Глава 12. Мы снова летели, только теперь полет был более радостным. Прошедшие с той волшебной ночи еще три были похожи на первую. Каждую ночь он был со мной, уединившись от всех, заставляя гореть в огне любви мое сердце и тело, отдававшие взамен все, что чувствовала я. Но утром он снова вел себя сдержанно и немного отстраненно, как будто надевая бесстрастную маску. Но я ждала и верила, что придет время, и он научится меня любить, а не только желать. Просто требуется время и вера. На нас все время смотрели другие дрия, раздражая меня любопытными взглядами. Но стоило Терри обвить мой хвост своим, делясь теплом и успокаивая, как серый день расцветал красками и солнечным светом. Я все время крутилась возле него, стараясь как можно чаще прикасаться к нему, и что об этом думают другие, меня мало волновало. Иногда носилась по голубым просторам неба, то опережая, то отставая от остальных, и заигрывала с теплыми воздушными потоками, вызывая улыбки на лицах мужчин. В один из таких моментов солнце закрыло тень, и, подняв голову, я в ужасе заметила нескольких драконов, летящих косяком. Опустив шипастые головы, они следили за нами. И впереди всех летел уже знакомый дракон – Арвин. Вокруг меня образовался плотный круг телохранителей, а рядом завис Терри, захватив в плен мой хвост. Дальше я только успевала следить за ходом событий. Драконы спустились до нашего уровня и остановились напротив. У меня внезапно появилась стойкая ассоциация, что мы похожи на две конкурирующие группировки фанатов футбола, только бит и цепи не хватает. Драконы злобно прошипели. «Проклятые ящерицы!» Получили в ответ презрительное. Тервишес, хвостом подталкивая меня к себе за спину, голосом, подобным грохоту торнадо, спросил, обращаясь к Арвину. «Что вам надо?» «Ты же знаешь ответ на свой вопрос. Она огненная. Я первый ее нашел. Значит, она принадлежит мне. Если не вернешь, мое боевое крыло уничтожит вас». Я почувствовала, как напрягся Тервишес, потому что его хвост сжал мой с такой силой, что впору зашипеть от боли в зловредной конечности, но с трудом я сдержалась. «Она дрия и может принадлежать только себе подобным. Она моя истинная пара, а значит, принадлежит только мне. Запомни это, ящерица. Или она так тебя своим огнем поджарила, что последние мозги растерял?» Пропустив мимо ушей это едкое, яростное замечание, Арвин обратился ко мне вкрадчивым, шипящим голосом, сверля при этом черными змеиными глазами, отчего меня пробрало до дрожи в коленках. «Вернись ко мне, девочка. Ты не пожалеешь. Я прощаю твою глупую выходку». Я лишь молча, отрицательно покачала головой. А Арвин продолжил настойчиво убеждать, пока я напряженно рассматривала 15 драконов, глядящих на нас, как на свежее мясо. «Я говорил тебе, Юлия, что они не умеют любить. Ты потухнешь в их холодной, никчемной обители порока и разврата. Без пламени обоюдной любви погибнешь, как и Даирс. Я же чувствую в тебе этот огонек, который стремится разгореться в неистовый пожар. Я дарую тебе такую возможность. Заставлю разгореться. Я буду любить тебя, моя девочка, и не позволю страдать. Иди ко мне. Я смогу сделать тебя счастливой». Я замерла в шоке от страстного монолога, неожиданного в устах дракона, совсем недавно гонявшего меня в горах, пытаясь превратить в хорошо прожаренный бифштекс. А Тер, почувствовав мое удивление, напрягся и сам зашипел почище ящерицы, скорее всего, неправильно его растолковав. «Не тебе судить нас, дракон. Вы не знаете нас, Да сами ничуть не лучше, если даже ваши самки ищут любви проклятых вами Дрия!» Драконы дружно зашипели и заволновались, шумно взмахивая крыльями и выпуская пар из носовых щелей. Арвин лишь презрительно хмыкнул и зашипел. «Последний из проклятого рода черных властелинов. Из-за одного из вас погибла моя сестра, заложив душу черному богу. Дрия не место на землях Лайдоса. Я позабочусь о том, чтобы стереть о вас даже упоминание». Он резко выдохнул струю огня, а Тер выставил воздушную преграду. Я тоже ответила огнем. В итоге нас раскидало в разные стороны от взрыва. Они оба гневно посмотрели на меня и практически одновременно выдохнули. «Снова играешься с огнем, маленькая Дрия? Юлия, никогда не мешай мне исполнять мужские обязанности. Твое дело всегда стоять у меня за спиной». От заявления Арвина ехидно улыбнулась. Зато последовавшая за ним от Тера заставила подавиться своей улыбкой и сначала гневно, а потом умильно посмотреть на любимого. «Мой защитник!» Я резко развернулась к Арвину и быстро заговорила, пытаясь остановить разыгравшуюся битву. «Остановись, Арвин! Я не знаю тебя! Ты не нужен мне! Разве стоит моя персона гибели твоих драконов и чужих тебе Дрия?» Он лишь усмехнулся, и огромная черная туша сделала медленный облет Тера. При этом он косил в мою сторону настороженным черным взглядом. «Это уже не важно, огненная. Ты здесь, и наш спор должен быть решен любым способом. Лично для меня предпочтительнее смерть. Всех, Дрия!» Вокруг нас летели молнии, лились дожди и множество магических штучек нашей охраны, отражавшей пламенные атаки остальных драконов. Кое-кто из Дрия, верно владеющие магией земли, и здесь, наверху, оторванные от нее, вцепившись в чешую драконов, драли их когтями и клыками. Мягко говоря, тошнотворное зрелище для лиц, не достигших более зрелого возраста, к коим я относилась, судя по внутренним ощущениям в этот момент. В ужасе заорала, предприняв настойчивую попытку достучаться до черного мстительного дракона. «Да пойми же ты, наконец, Арвин! Я не люблю тебя! Ты слышишь? Я люблю его! Люблю больше всего на свете!» На мой крик они отреагировали по-разному. Арвин помрачнел и сказал: «Тем хуже для него!» Атервиш замер, пораженно глядя на меня, и это его чуть не сгубило, потому что Арвин напал внезапно. Я уже хотела заорать, но Тер вовремя увернулся от струи огня, одновременно с этим заключив меня в странный пузырь или переливающуюся сферу. Пока я штурмовала ее стенки, она мягко пружинила меня обратно в центр, и после нескольких неудачных попыток выбраться, оставалось лишь молчком наблюдать за происходящим сражением. И если раньше я боялась за жизнь своих новых соплеменников, то теперь в исходе битвы была уже не так уверена. Гораздо более крупные по сравнению с Дрия драконы были неповоротливыми, медлительными и тяжелыми на подъем. Даже их ответное пламя не было столь метким, как им бы этого хотелось. Я наблюдала за битвой титанов, по-другому это побоище не назовешь. В стороны летели паленые перья, куски драконьей плоти и раздавались то мрачные ругательства, то глухой болезненный рык. Мельтешение тел, огонь, вода и ветер, смешанные с молниями или градом, вызывали у меня головокружение, подкатывала тошнота. Как мне показалось, победа уже практически была у нас в лапах, осталось лишь немного поднажать. Арвин с Терри соревновались пока в магическом искусстве, пытаясь выяснить, кто сильнее. Но тут произошло непредвиденное. Эйнис, самый старший Дрия, сраженный прямым попаданием пламени по крыльям, полетел, кувыркаясь вниз, а заметивший это Шервис отвлекся от своего противника, чтобы перехватить товарища на лету. Оставшийся в одиночестве серебристый дракон, уже изрядно потрепанный и окровавленный, ринулся в сторону Тера и Арвина, и на подлете выпустил в спину Терра огонь. Тервишес, словно почувствовав опасность, резко развернулся, уходя с траектории огня, но не успел. Ему в бок ударила волна огня. Я смотрела на все это, словно в замедленной съемке, и боль в груди все нарастала. Вот он заваливается на здоровый бок и падает, как сломанный стебель цветка. И нет рядом силы, способной остановить это падение, спасти этот прекрасный цветок, залечить раны стебля. Глаза медленно закрываются, и в последний миг я успеваю перехватить его взгляд, полный грусти и боли. Его боль смешивается с моей, усиливая ее и заставляя перелиться через край. Мое пламя вырывается наружу и словно наводнение заполняет всю сферу, сдерживающую меня, при этом не причиняя мне вреда, но разрушая ее саму. Я стремительно лечу к медленно падающему телу и замечаю, как к нему так же быстро летит пара наших телохранителей, тоже в крови. Своей или драконьей мне неведомо, но это уже и не важно, потому что они подхватывают его, а я замираю между ними и драконами. Во мне горит лишь месть и боль. Его боль и моя боль, и страх за него. И страх пересиливает месть, заставляя выйти из транса и прохрипеть застывшим, словно мухи в киселе, драконом. Голосом, от которого у меня самой зашевелились от страха волосы на загривке. Голосом, в котором бушевало пламя, и еще не утихшая жажда мести и голод огня. «Я послана богами, чтобы спасти Дрия! Неужели, черный Арвин, ты не хочешь, чтобы дух Даирс наконец освободился? Я уничтожу любого, кто посягнет на жизнь моего любимого, и каким способом, неважно! Как ты думаешь, дракон, что боги сделают с посягнувшим на их посланца? Во мне их кровь и плоть, и не тебе решать, кому сегодня умирать. Проваливай отсюда, пока проклятие не легло и на твой народ!» Я блефовала, так как сил во мне осталось слишком мало. Мое пламя, жадно гудящее вокруг тела, требовало подпитки, и пока оно не получило своей жертвы, грызло изнутри меня. К счастью, блеф сработал. Драконы медленно отступили, нехотя развернувшись. Они улетали, тяжело, а некоторые с большим трудом, махая крыльями. В этой битве досталось всем, и победителей не было. Я усмирила пламя, с трудом закрыв его внутри, и только после этого смогла повернуться к своим. Все 18 Дрия, включая Шервиса, удивленно и с уважением смотрели на меня. Затем опустили головы, признавая мою волю. Хриплым, скрипучим голосом попросила опустить Терри, находящегося без сознания, в руках двух телохранителей на землю. Я не могла кого-то винить в случившемся. Все были заняты, и Шервис спасал другого. Такое могло случиться и при другом раскладе. Но я не могла смотреть сейчас ни на кого, кроме Терри. Сейчас меня заботило только его состояние. Приземлившись, я в два шага оказалась возле него и с дрожью в сердце руками коснулась его груди и заплакала от счастья, услышав мерный, сильный стук его сердца. Весь правый бок сожжен до костей. Одежда свисает палеными клочьями вместе с кожей. Убрав одежду с раны, я начала лечение, сконцентрировав всю оставшуюся энергию. Живот прилип к позвоночнику от дикого голода. Мушки мелькали в глазах, а руки горели от использованной без остатка магии. Я была на пределе и держалась только благодаря силе воли и желанию видеть Терри живым и здоровым. Я почти лежала на нем, когда, открыв глаза, увидела, что его раны покрылись молодой тонкой лысой шкуркой. Но отдыхать было нельзя. Необходимо было помочь еще и Эйнису с обожженными крыльями. И только после этого закрыла глаза и провалилась в беспамятство.